Не тогда только делает дело, когда хочется, но особенно тогда, когда не хочется. Это разумей, как о всяком обыкновенном житейском деле, так особенно о деле спасения души своей, о молитве, о чтении Слова Божия и книг душеспасительных, о хождении к службам Божиим, о добрых делах, какие бы они ни были, о проповедничестве Слова Божия. Не повинуйся ленивой, лукавой и многогрешной плоти. Она готова вечно покоиться, и чрезвременное спокойствие и наслаждение вести нас к вечной погибели. В поте лица твоего сказано: «Снеси хлеб твой». Данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная душа, поет церковь. Царствие небесное силою берется, и употребляющие усилия приобретают его, говорит Господь и Спаситель наш.